Глава 29. «Так значит, ты сам управляешь яхтой? Довольно щурюсь на солнце. И мы действительно вдвоем. Чем быстрее мы отдаляемся от берега и от здания яхт-клуба, тем свободнее и радостнее мне дышится. Воздух очень свежий и чистый, как и бывает на реке в теплую солнечную погоду. Обожаю лето. А это определенно лучшее в моей жизни. Мне редко удается побыть одному. Слышу через шум мотора голос Дмитрия. Эта яхта дает такую возможность. Я как раз для этого ее покупал. Она небольшая, как видишь. А я думала, что яхтой должен управлять специально обученный человек». «Так и есть, Петра», — терпеливо отвечает Дымов, не отвлекаясь от руля. «Я проходил обучение, а потом сдавал экзамены». «Руль, кстати, очень похож на обычный в машине», — замечаю я. «Знал, что ты обязательно обратишь на это внимание». Дымов довольно усмехается, словно я сказала что-то смешное. «Но водитель сегодня я». Непринужденный разговор, без особых усилий, все как я люблю. Золотов с Воблой остались далеко позади. Даже говорить о них не хочется. А Дымов дал понять, что тема закрыта. Возможно, когда-нибудь я ему и расскажу, как однажды по глупости облажалась с Лёхой, но точно не сегодня. Сейчас я смотрю на самого шикарного мужчину, которого вообще можно встретить в реальной жизни. И этот мужчина выбрал меня. Дима прав, здесь очень красиво. Тихая голубая гладь реки, яркая зелень на берегу и теплое солнце, которое греет и пока еще не обжигает. А яхта действительно небольшая. На ней в открытое море вряд ли выйдешь. Зато она очень уютная и хорошо подходит тому, кто хочет укрыться от чужого внимания. «Если хочешь поплавать, то я могу заглушить мотор», — предлагает Дмитрий в тот самый момент, когда я раздумываю, не стянуть ли с себя футболку с шортами. «С удовольствием». Обрадованно восклицаю и тут же начинаю раздеваться. У меня хорошая спортивная фигура, к тому же Дымов видел уже меня в купальнике. Пусть и не в таком ярком и откровенном, как этот. «А ты?» Стараюсь смотреть ему прямо в глаза и не краснеть от его изучающего взгляда. «А я лучше здесь останусь и полюбуюсь с тобой», — отвечает Дымов и все-таки вгоняет меня в краску. «Я принесу тебе полотенце». Заботливый и предусмотрительный. Но раз не хочет купаться, так это его дело. Пускай смотрит. Подхожу к краю яхты. До воды всего полметра, не больше. И без предупреждения просто прыгаю. А водичка-то холодная. Через мгновение уже отфыркиваюсь на поверхности. В ушах вода, в глазах тоже. Ну не кайф разве? «Петра!» Кажется, я что-то сделала не так. Дымов стоит, опираясь на поручни, и гневно смотрит на меня. В его руке темно-синее махровое полотенце. «Что?» На всякий случай отплываю чуть дальше от яхты. Если скажет, чтобы вылезала, то перебьется. Пусть так смотрит или сам в воду лезет. Здесь есть спуск в воду, не обязательно было прыгать. Я вижу в его глазах плохо скрываемое беспокойство. «Тебя не учили, что нельзя нырять в незнакомом водоеме?» «Не учили». Откидываюсь на спину и лениво двигаю ногами, чтобы держаться на воде. «Вода чистая. Ты бы вряд ли остановился там, где есть скрытые течения». Поднимаю голову и с удовольствием наблюдаю, как Дымов начинает стягивать с себя футболку. «Боже ж ты мой. А можно помедленнее? А еще раз?» Да я чуть под воду не ушла от избытка чувств, когда он остался в одних плавках. «Ну почему у меня нет мобильного в руках?» И так красиво прыгнул. Рыбкой, между прочим, а не как я, бомбочкой. «То есть тебе можно вот так, да?» Подплываю к нему ближе, едва он вынырнул. «А мне, значит, нельзя?» «Нельзя». Протягивает руку и убирает мокрые пряди с моего лица. «Но ты всегда все делаешь по-своему». Не кстати вспоминаю свой танец на корпоративе и реакцию Димы. «Да, отличная была реакция». «А разве это плохо?» Кладу руки на сильные мужские плечи. «Тебе только послушные девушки нравятся?» Я смеюсь, а он, наоборот, серьезен. И без улыбки говорит то, от чего сердце замирает. «С тобой я начинаю жить, Петра». «Вот прямо так и сказал?» «Да он латентный романтик, Огнева. Мы просто не раскусили его, шифровался долго. А Туся прыгает по комнате, как тыгдымский конь, а у меня глаза слипаются от усталости после такого насыщенного дня. Я уже жалею, что рассказала. Зеваю и сильнее натягиваю на себя плед. Это очень личное». «С каких это пор?» — возмущается подруга. «Но вообще-то я тебя не ожидала сегодня увидеть. Думала, вы сразу к нему поедете». Сон как рукой сняла. Резко сажусь на диване и смотрю на Швецову. «После второго свидания? Серьезно? «Да, это было чудесно, даже с учетом явления Воблы с Лёхой, но мы ни о чем по-настоящему серьезном не говорили. Он замороченный немного был, только к вечеру оттаял и вообще... Не знаю, Над». «Чего ты не знаешь?» Наташка усаживается рядом, скрестив ноги по-турецки и нахмурив брови. «Надо было чаще на свидания ходить, когда я тебя с парнями знакомила. Не будь наивной, Петра». Рядом с тобой взрослый мужчина, и он не из тех, кто на годы растягивает конфетно-букетный период. Я думаю, что продолжение ваших отношений будет вполне логичным. Не готова обсуждать такие подробности даже со Швецовой. Я по-прежнему мало что о нем знаю, Наташ. И потом, то, что он 2 раза пригласил меня на свидание, вовсе не означает, что мы встречаемся, верно? Вот поэтому я и говорю тебе, не тупи, Огнева. После 2-го свидания обязательно должно наступить 3-е, и очень скоро. А я и не туплю. Но и гнать лошадей точно не буду. К счастью, и не приходится. В понедельник днем получаю смс-ку с личного номера Дыма. Поужинаем сегодня? Конечно. Заберу тебя в 7 с работы. Ты с кем переписываешься? Проявляет неуместное любопытство Юлька. Это по работе? Личное. Широко улыбаюсь девчонке. После прихода Дениса ассистентка расцвела. Никто ее не шпыняет, выволочек не устраивает. Сегодня она вообще на полчаса опоздала на работу. При Агнии такого не было. Ты встречаешься с кем-то? С Дымовым? Юлька пытливо смотрит на меня, пытаясь по лицу прочитать ответ. А я очень натурально удивляюсь. Даже прокашлялась немного. Ты про Дмитрия Андреевича? Серьезно? Девчонка тушуется, отводит взгляд в сторону, а потом выдает. Глеб говорил, что ты его бросила ради Дымова. Это правда? Я никому не скажу. Вот же гад белобрысый. Так и вертится на языке, что у мажора даже шанса не было. И Дымов абсолютно ни при чем. А ты веришь? Спрашиваю, а сама понимаю, что если сегодня мы вместе уедем с работы, то об этом точно будет всем известно. Ну, Юля пожимает худыми плечами. Все знают, что у Дмитрия Андреевича к тебе особое отношение. И с Ириной он расстался почти сразу, как ты пришла к нам. Агния ни за что бы тебя не взяла, но он ей приказал, так что... Так что? За спиной ассистентки появляется Кораблёв, и я быстро отъезжаю на кресле за свой стол. Юль, где данные за 1-й квартал по уровню удовлетворенности среднего звена? Я просил их принести сегодня утром. Голос у Дениса спокойный, без претензий, но Юлька пытается о чем-то спорить. Я же с головой ухожу в свою работу, правда, мысленно все равно возвращаюсь к прерванному разговору. А ведь таких вопросов будет немало, как и шушуканье за спиной. Вопросы Юльки — это только первая ласточка, так сказать. Дымов ясно дал понять в субботу Виоле и Лёхе, что мы вместе. Но вот что он думает про всех наших? Ведь у нас запрещены личные отношения в компании. И вообще, у нас есть отношения? Спросить вечером? Но спросить не получится. Понимаю, это ближе к 5 часам, когда Дмитрий сам звонит мне на мобильный. Извини, мне нужно уехать. Голос обычно спокойный, сейчас напряжен. Я вернусь через несколько дней, как только смогу. Нам нужно будет серьезно поговорить, Петра. А не знаю, что ответить, чувствую лишь огромное разочарование. Это по работе? Не совсем. После короткой паузы отвечает он. Я все объясню, когда вернусь. В конце дня выхожу из офиса не в настроении. Умом понимаю, что ничего страшного не произошло. Он мега занятой бизнесмен, у него может быть 1000 важных дел. И у меня нет никаких прав злиться, но на душе все равно неспокойно. На парковке рядом с моей микрой красуется огромный Lexus очередного толстосума. Дорогими машинами нашу стоянку точно не удивишь. Петра? Из Лексуса выходит Виола. Какой сюрприз. На жене Лёхи ядовито-красный брючный костюм, который, надо отдать должное, ей очень идет. Ты меня преследуешь? Сухо спрашиваю и подхожу к своей малышке. Вам разве не ясно все объяснили в субботу? И без того длинное лицо Воблы вытягивается еще больше. Не смей со мной так разговаривать. Если Дымов мне не поверил, какая ты дрянь, то я все равно ему это докажу. И не смей бегать за моим мужем. Что? Да ты с ума сошла? Громко возмущаюсь, не особо обращая внимания, есть ли кто еще рядом. Да я его терпеть не могу. Вас видели. Шипит Виола и подходит ближе. Думаешь, у меня нет своих людей в этой чертовой школе, куда он ездит чуть ли не каждый день? Да Лёша сам признался мне, что ты его преследуешь. Что за бред? Он с ума сошел? Растерянно развожу руками. Виола явно верит каждому своему слову. Это не я. Один раз только видела его там. Да и он сам ко мне подошел. Вот это не ты? Прямо в нос тычет мне свой мобильный. Хватит держать меня за идиотку. Сумасшедшая баба. Вижу, как из здания выходят наши. Тут и Юлька с Сашкой, нашим редактором сайта, и девчонки из управления. А за их спинами появляется Денис. Ну, просто класс. Что это? Заставляю себя говорить спокойно, хотя с большим удовольствием бы сейчас развернулась и даже слушать ее не стала. Экран, кстати, погас. Виола быстро включает мобильный и снова сует мне его под нос. Мне уже прямо интересно, что там. На чуть смазанной фотке узнаю широкую спину муженька Воблы. Он стоит, обнявшись с какой-то девицей. Стоп. Приближаю к себе изображение. Та рыжая девчонка, которую я видела у спортшколы. Но с этого ракурса нас и правда можно спутать. Это не я, Виола, а другая девушка. Возвращаю ей мобильный. И нечего тут так орать. Ты лучше рога обломай своему ненаглядному, а лучше брось его. Да ты это! Виола совсем меня не слышит. Сама же к нему полезла. Это Лёша тебе сказал? Меня вот-вот на смех пробьёт, ей-богу. Вот же кобель. Сказал, что это я? Он за нос тебя водит, Виола. Я эту девушку видела однажды. Тот же типаж, что и у меня. А я с женатыми больше не связываюсь. Виола замирает с открытым от удивления ртом. Ну, слава богу. Надо быстро валить. «Не связываешься?» — фыркает Вобла. «А Дима, значит, не в счёт?» «Чего?» Не понимаю я, но дурное предчувствие, как волна, накрывает меня с головой. Багровая физиономия Виолы растекается в злорадной усмешке. Дмитрий Дымов женат. На моей младшей сестре.